кислая мякоть скользнула в горло. Он сплюнул шкурки на пол, Барс тотчас же слезнул их. Он подумал, оказывается, она предательница, а я еще магнолии рвал. Примерно в неделю раз он влезал на дерево и срывал тяжелую пахучую чашу цветка. «Божественно», — говорила она, окуная лицо в белоснежные лепестки. Может, она для этого украшала цветами магнолии свою спальню. Он подумал и честно откинул такую возможность. Она этого еще не знала. Она еще даже не работала, когда просила сорвать ей цветок магнолии. А ведь первый раз сорвал ей этот цветок дядя, когда они впервые вместе приехали из Москвы. Он с грустью вспомнил тогдашнюю радость. Сколько было праздничного народу в доме, сколько стояло на полу ее небрежно полураскрытых чемоданов, откуда, как ему казалось, вываливались несметные сокровища ее одежд. Какой она была радостной хохотушкой, как она бесконечно чмокала дядю, как она с Ремзиком бегала по саду, удивляясь южной пышности цветов, фруктовым деревьям и даже всяким сорнякам, которые здесь, оказывается, вымахивают до размеров неслыханных в Москве. Как он тогда любовался ими обоими, как он с тайной щедростью позволял ей любить его. На следующий день после приезда дяди в доме было много гостей, все радовались его приезду и женитьбе, и все крепко выпили. А потом, когда гости вышли на веранду, тетя Люся показала на огромный цветок магнолии на вершине дерева, и дядя полез сорвать его, а гости, стоя на веранде и на лестнице, сами крепко выпившие, смеялись его чудачеству и подзадоривали его. И только мама, побледнев, стояла на крыльце, повторяя одно и то же: «Баграт, ты же выпивший, Баграт, ты же выпивший!» Чтобы ночной бомбардировщик рухнул с какой-то паршивой магнолией, рычал он, карабкаясь с ветки на ветку, и, наконец, дотянулся до цветка, обломал его и стал спускаться вниз. Ремзик навсегда запомнил, как он висел на последней ветке с огромным белым цветком, зажатым в зубах, слегка покачиваясь и косясь на землю, чтобы спрыгнуть, переложив тяжесть на здоровую ногу, и, наконец, под смех и гром рукоплесканий спрыгнул и, не удержавшись на здоровой ноге, упал на землю, но тут же сделал вид, что он нарочно повалился, а она вместе с Барсом подбежала к нему, целуя его и подымая с земли. Гости продолжали смеяться и хлопать в ладоши, и только мама, скрывая радость, сказала: «Людей, постыдитесь». Громко разговаривая, по улице прошли мальчики, с которыми он сидел на ступеньках крыльца. «Я же говорил, угостят», — сказал Чик. «Ты всегда угадываешь», — восхитился Лёсик. «У меня нюх», — сказал Чик. «Но ты же не знал, что будет арбуз», — заметил Абу. «Я знал, что что-нибудь будет, это главное», — сказал Чик. «Пацаны, значит, завтра на море», — раздался голос Абу уже издалека, и было ясно, что Чик и Лёсик свернули к своему дому, а Абу пошел дальше к своему и уже оттуда крикнул. «Да», — ответил Чик, — «ко мне Ремзик зайдет, и мы тебя крикнем. Собак возьмете? Там видно будет», — важно сказал Чик, и он услышал, как хлопнула калитка в соседнем доме. Грустная зависть к их беззаботности охватила Ремзика. «Неужели и я до сегодняшнего дня был такой же, как они?» — подумал он. Он почувствовал, что больше никогда, никогда не сможет быть таким. Дверь из прихожей отворилась, и тетя Люся вышла на веранду. «Ты еще не спишь?» — спросила она, поеживаясь от ночной прохлады, скрещивая и с любовью поглаживая свои тонкие голые руки. «Клава остается у нас». «Знаю», — с невольной прозорливостью ответил он. «Знаешь?» — переспросила она и посмотрела ему прямо в глаза. Он не выдержал ее взгляда и опустил свой. У него были огромные наивные глазищи, из-за которых дядя, шутя, называл его «птица Феникс». «Ну да», — сама ответила она за него, — «уже ведь поздно. Ложись и ты». «Мне неохота», — сказал он, и неожиданно для себя добавил: «я буду спать здесь». Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал: «тетя Клава остается здесь, потому что этот остается здесь». Он подумал, так они решили на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя. За этот год дядя трижды прилетал с попутным транспортным самолетом и всегда ночью. Ремзика всегда будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушенкой, с каким-то чудесным белым, как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя. Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого он спас.